Игрок под маской. Dishonored, как и игры, на которые она равняется, это иммерсивный симулятор. Не просто совокупность сюжетных линий, игровых механик и визуальных приемов, а гармоничное переплетение всех этих элементов. В Arkane придерживаются целостного подхода к разработке. Общий игровой дизайн и дизайн уровней идут рука об руку еще со стадии создания прототипа. А команды, отвечающие за архитектурное проектирование уровней и их внешний облик, регулярно обмениваются идеями и принимают решения совместно. Даже два филиала студий, в Остине и Лионе, поддерживают постоянный контакт через регулярные видеовстречи. Благодаря такому подходу вселенная и система механик в Dishonored зарождаются и совершенствуются одновременно, не мешая друг другу. Отдать власть игроку. В Dishonored игрок берет на себя роль Корво Аттана, телохранителя императрицы Джессамины. События пролога закручиваются вокруг убийства правительницы, похищения ее дочери Эмили и незавидной участи героя, которого заговорщики выставили виновным в случившемся. Корво помогают спастись преданные короне лоялисты. Они предлагают ему устранить истинных убийц одного за другим. Перед тем, как отправиться на поиски первого из них, Корво попадает в странное параллельное измерение под названием «Великая бездна» к божеству по имени Чужой. Тот наделяет героя сверхъестественными силами, которые помогут ему спасти Эмили и отомстить изменникам. Перед нами экшен от первого лица в лучших традициях иммерсивных симуляторов вроде Deus Ex, Thief, Deadly Shadows и BioShock. Как и эти три игры, Dishonored дает игроку свободу действий сразу на нескольких уровнях. В выборе средств для достижения целей, в методах прохождения уровня, в способах выполнения квестов. И даже дает свободу решать, каким будет финал. Корво создавался как оболочка. Он не озвучен, как и, например, Линк из The Legend of Zelda. Поэтому игроку проще в него вжиться. Но все же этот персонаж не так прост и пуст. Он боец, один из лучших в империи. По словам Харви Смита, геймплей разрабатывался так, чтобы игрок чувствовал эту мощь на протяжении всех 8 сюжетных миссий. Для этого Arkane предоставляет ему разнообразный и тщательно продуманный арсенал. Складной клинок для ближнего боя, пистолет для дальнего, компактный арбалет, стреляющий обычными и зажигательными болтами, а также усыпляющими дротиками, маску с увеличительной линзой и дополнительное снаряжение в виде гранат и пружинных мин. Вернулась зрелищность схваток лицом к лицу, присущая первым проектам студии. Причем вернулась доработанная, с учетом опыта с проектом LMNO. А есть еще сверхспособности, которые дарит герою Чужой. Они работают как кибернетические модификации в Deus Ex. Всего их 10. Меньше, чем в других ролевых играх с магическими элементами, например, Skyrim. Корво может телепортироваться, видеть сквозь стены, призывать стаю крыс, вселяться в других живых существ, останавливать время и отбрасывать врагов, а также улучшать показатели здоровья, адреналина, проворства и превращать трупы противников в пепел. Последние навыки пассивные. Костяные амулеты дополняют колдовской арсенал и дают различные бонусы. Оглушение врагов происходит быстрее, враждебность крыс снижается, эффекты от расходников становятся более сильными. При этом центром всей системы остается игрок. В отличие от Deus Ex, где улучшения открывались последовательно по мере прохождения, Dishonored позволяет открывать и улучшать способности в любом порядке. Для этого используются руны, которые можно заполучить, исследуя потайные уголки карт и выполняя дополнительные задания. Каждая способность и ее улучшение подробно описаны в меню умений. Так что игрок может точно просчитать, как именно лучше потратить руны, чтобы собрать нужный билд. Для полной прокачки их не хватит. Однако даже такого описания недостаточно, чтобы раскрыть весь потенциал способностей. Это происходит в первую очередь через эксперименты и повторные прохождения. Корво задумывался кем-то вроде ниндзя. Отсюда его гибкость, способность резко переходить от скрытности к бою. И хотя некоторые способности, к примеру, смертельная тень, нужны лишь для того, чтобы замести следы, большинство из них универсальны. Крыс из жадной стаи можно натравить на врагов, а можно вселиться в них, чтобы пробежать по канализации или напугать NPC. Изгиб времени позволяет остановить окружающий мир и повлиять на него. Почему бы не выстрелить в противника из арбалета, а потом не прикрепить к нему неподвижному пружинную мину, чтобы разорвать на части с расстояния? Динго Бакаба, системный дизайнер Аркейн, рассказывал, что каждая способность прошла несколько стадий проработки. Прототип нового умения сначала использовали против врага на тестовой сцене, затем на черновой версии уровня, чтобы посмотреть на сочетаемость с окружением и уже внедренными способностями. Затем новая способность попадала в руки к тестировщикам. Это могут быть члены команды, их близкие, сотрудники отделов, рассматривающие конкретный игровой аспект, или более крупные специально собранные группы. На основании их отзывов принимались решения о том, стоит ли убрать или оставить способность, и какие изменения нужно внести, чтобы сбалансировать геймплей. Среди способностей особенно выделяется перенос, метод телепортации. Только она становится доступной с самого начала, как только Корво наделяют магией. При тестировании пользоваться этой способностью было не обязательно. И в Аркейн заметили, что тестировщики пренебрегают ею и передвигаются так, как делают в других играх с миссиями на проникновение. Конечно, почти все уровни можно пройти и без переноса, но он выделяет Dishonored среди других проектов. В отличие от Solid Snake или Агента 47, Корво не нужно учитывать расписание патрулей. Благодаря переносу он может пробраться незамеченным или мгновенно перелететь через них, не вызывая подозрений. Даже если его заметят, он сможет моментально укрыться в безопасном месте. Харви Смит сопоставляет Dishonored по игровому ритму с Thief. Если в последней игрока поощряют к медленному передвижению в тени, то перенос позволяет действовать одновременно и быстро, и скрытно. Ради такого эффекта менялся и дизайн умения. Из кошачьего прыжка оно становилось чем-то вроде скользящего полета, и в итоге превратилось в рывок на среднее расстояние, словно ниндзя подтягивается при помощи крюка, во время которого мир застывает в серо-голубой дымке. В придачу к переносу у Корво есть навык быстро ориентироваться на местности, особенно в замкнутых пространствах, где перемещаться свободно не получится. Игрок может приглушать шаги и прятаться за укрытиями или стенами, а также подглядывать в комнату через замочную скважину. Такая мобильность — наследие Thief Deadly Shadows. Если Корво попадает в поле зрения противника, над последним появляется значок тревоги. Три молнии слева и справа от головы постепенно краснеют. Благодаря этому игрок может предугадать поведение искусственного интеллекта врага и либо отступить, чтобы остаться незамеченным, либо приманить часть противников, заставить группу разделиться. Однако такие стратегии быстро теряют привлекательность из-за темного зрения. Эта сверхспособность — не просто позволяет увидеть любого неигрового персонажа сквозь стены, и живого, и мертвого, и человека, и зверя, но и рисует конус обзора этого NPC, а также показывает громкость шагов Корво. Улучшенная версия умения дает возможность разглядеть устройство, поэтому отследить источник энергии и отключить механизм, или взять под контроль, становится легче. В первый Deus Ex способность видеть сквозь стены появлялась только во второй половине игры. Темное зрение же стоит всего одну руну. Это самая дешевая способность, и новички, скорее всего, приобретут именно ее в первую очередь. Этот Кажущийся дисбаланс на самом деле отражает философию гейм-дизайна в Arkane. Разработчики понимали значимость сверхспособностей Корва и не хотели ограничивать игроков больше, чем было нужно. Это заметно по запасу маны, которая тратится на применение способностей. Если не пользоваться магией в течение нескольких секунд, запас автоматически восстановится на 20%. Ровно столько требует перенос и темное зрение, так что ими можно пользоваться, считай, бесплатно. Изгиб времени — способность более дорогая, как в плане маны, так и в плане рун. Она больше подходит для второго захода в игру, когда опыт захочется разнообразить. Так Arkane дает игрокам власть сломать Dishonored и почувствовать, будто они играют не просто за какого-то безликого персонажа, а за одного из самых могущественных людей в этой вселенной. Сломать по-настоящему, конечно, не выйдет. Разработка игры была процессом целостным, и левел-дизайн вышел достаточно гибким, поэтому локации готовы к такому всемогуществу. Данул не меркнет перед разнообразием игровых систем. Наоборот, они его питают, создавая правдоподобный мир, где игрок может поупражняться в тщательности скрытного проникновения, эффектном паркуре, энергичных схватках с щепоткой изобретательности и даже в потрясающих спидранах. Создать мир, в который хочется верить. В момент выхода Dishonored Кристоф Карье, ведущий дизайнер уровней и звукорежиссер, поделился впечатлениями некоторых тестировщиков. Игра показалась им слишком линейной. Эта черта характерна для большинства экшен-игр вроде Uncharted или God of War, где бои, исследование мира и решение загадок четко разделены. Однако, стоит лишь посмотреть вверх, игроки, как считает Карье, так поступать не привыкли, и истинная глубина дизайна уровней Arkane раскроется во всей красе. Вот почему приключения Корва почти всегда начинаются с кинематографичной сцены с поездкой по воде, когда лодка поднимается на гидравлическом лифте. Благодаря такому приему игрок начинает смотреть на мир шире, воспринимать каждый уровень в перспективе. Туториал в тюрьме Колридж может показаться простым и линейным, особенно с учетом того, что у героя еще нет никаких умений. Но каждая его часть дает шанс не только освоиться с манерой движения Корва, но и понять, что целей можно достичь разными путями, даже в узких пространствах. Вот пример. Выйдя из камеры, вы должны пересечь коридор, где разговаривают три охранника. Игрок может либо пробиться силой, либо проследить за разговором и, уличив подходящий момент, обезвредить врагов, подобравшись сзади, как в классических стелс-играх. Однако есть дополнительный фактор, который нужно учесть. Проход наверху тоже патрулирует охранник. Не поднимаете взгляд, рискуете поднять тревогу. Но вы можете вызвать ее намеренно, ведь тогда охранник откроет дальнюю дверь, чтобы добраться до игрока. С первых минут нас учат важному элементу исследования мира Dishonored. Нужно учитывать не только архитектуру уровней, но и интеллект противников. Разум ИИ одновременно и препятствие, мешающее свободному передвижению, и средство достижения цели, если научиться им пользоваться. Когда уроки усвоены, игрок начинает первую серьезную миссию — Верховный Смотритель Кэмпбелл, и проникает в самое сердце Dishonored. Теперь он должен не просто пробираться сквозь череду комнат и коридоров, как в Колридже, но и искать свой путь в целом мире — жилых кварталах, особняках, руинах, которые Arkane наполнила жизнью. В мире Dishonored игроки редко движутся по прямой. Само устройство уровней побуждает свернуть с основного пути, чтобы обойти препятствие или усилить главного героя. Перенос побуждает забраться повыше, чтобы рассмотреть, как построена локация и где находятся враги, а потом спланировать, куда двигаться дальше. Можно спуститься, а затем вернуться на возвышенность и избежать противостояния, отправиться по извилистому маршруту или пробраться через дыру в стене в разрушенную квартиру и изучить ее. Возможность свободно перемещаться вместо того, чтобы следовать строгому линейному маршруту, позволяет забираться в разные тесно связанные пространства. Площади и бульвары, из которых строится золотой путь до цели, тщательно охраняются. Узкие переулки забыты всеми, кроме бандитов. В домах любая дверь или окно может оказаться проходом. Каждая миссия предлагает Корво множество вариантов пути, комбинирующих открытые пространства и тесные закоулки с препятствиями. Количество или тип противников, особые ограничения, связанные с задачей, например, необходимость постоянно следить за персонажем, заставляют игрока подстраиваться под обстоятельства, действовать скрытно или ввязываться в бой. Уже в миссии «Верховный смотритель» игроки, которые только-только научились пользоваться высотами винного квартала, могут растеряться, зайдя в контору доктора Гальвани или канцелярию смотрителей. Больше нет уступов и труб, по которым можно незаметно пройти мимо патруля или отступить в безопасное место. Но стоит лишь поднять голову, и они поймут, что в каждом коридоре есть свои высокие точки, например, шкафы или люстры, и что перенос работает и на них. А если заползти под мебель, обнаружатся вентиляционные шахты, которые послужат им прекрасным инструментом благодаря новой силе. Архитектура уровня — не только помощник, но и препятствие на пути к цели. Главный противник здесь — пространство. Можно поставить здание повыше, окружить колючей проволокой или чередовать участки пути внутри здания и вне его, чтобы ограничить движение игрока по вертикали. Сооружение вроде световых стен сдержит его перемещение по горизонтали. Да, через охранные механизмы по типу стен света нельзя перенестись, но их роль состоит не только в ограничении геймплея. Напротив, они заставляют игрока остановиться и оценить ситуацию, а после извлечь пользу из строения уровня и достичь цели другим путем, или же задействовать все имеющиеся ресурсы, раскрыв весь потенциал игрового процесса Dishonored через эксперименты. Если стены световые, значит, их свет что-то питает. Может, нужно поджечь бак с китовым жиром с помощью зажигательного снаряда? Или опустошить его заряд, бросая в стену разные предметы? Раз стражники могут проходить сквозь стену без опасений, можно ли пройти так же или перенастроить один из щитков? Расположение противников тоже повод задуматься и научиться новому. Обычно они ходят небольшими группами, и игрок может попробовать разные способы обойти их или быстро нейтрализовать. Но при этом они могут подать сигнал тревоги и тем самым наказать любого вступившего в бой, вызвав более опасных врагов. Тогда игроку придется выяснять, какие умения наиболее эффективны при отступлении. Ответ — перенос, изгиб времени. А какие пригодятся для управления толпой противников? Например, можно заставить их разделиться с помощью порыва ветра или нанести серьезный урон по площади за счет взрыва или установки пружинных мин. Чем дальше продвигается игрок, тем сильнее меняются комбинации сложностей на его пути. Не хочешь попасть в беду? Придется совершенствовать навыки. Например, слишком полагаться на силы бездны тоже нельзя, особенно если встретите смотрителей, скажем, в поместье Бойлов. Их шарманка способна заблокировать сверхспособности героя. Чтобы такие пространства внушали доверие, они должны предлагать больше двух вариантов развития событий. Окружающая обстановка и каждый NPC должны адекватно реагировать и на скрытное проникновение, и на попытку боя. И что главное, на быстрое переключение с одного на другое. В попытках достичь этого эффекта студия разработала не только правдоподобную с точки зрения архитектуры уровней, но и практичную среду, которую интересно изучать именно как игровое пространство. Игроки сталкиваются с различными трудностями, понятными с первого взгляда, и могут оценить, насколько хорошо освоились с той или иной системой, оценивая сложность адаптации к ней, а также реакции самого пространства. Данаул. Город-крепость. В первом раскрытом публике концепт-арте Dishonored основное внимание Bethesda уделило жутковатой атмосфере мира, в который игроку предстояло погрузиться. Туманные викторианские улочки, кишащие зараженными крысами, освещаемые холодным светом прожекторов, в лучах которых сошлись длинноногая махина и бронированный танк. Герой наблюдает за ними из угла, сжимая в руке маску в форме черепа. Источники вдохновения считываются сразу. С одной стороны, дух Лондона XIX века, как в Thief Deadly Shadows, с другой — монументальные, давящие, промышленные здания в духе Виктора Антонова из Half-Life 2. Однако у Dishonored мог быть совершенно другой характер. Проект, предложенный Тоддом Воном, изначально строился вокруг ниндзя в средневековой Японии. Арт-директор Себастьен Миттон сразу высказал опасения по поводу выбора места действия. Он считал, что разработчики недостаточно хорошо осведомлены как о стране, так и об эпохе. Чтобы не плодить стереотипы, Аркейн выбрала Лондон, город, хорошо знакомый и разработчикам, и западным игрокам, но при этом не часто встречающийся в видеоиграх тех времен. Крысиная чума, очень заразная, смертельная болезнь, вдохновленная черной смертью, сразу стала неотъемлемой частью повествования. Из-за этого Миттон взял за основу Лондон XIV века, времена начала второй эпидемии чумы. Средневековая архитектура этого периода не очень хорошо вписывалась в вертикальный дизайн уровней, поэтому во внешнем виде города сочетаются разные эпохи жизни английской столицы. В первую очередь 1666 год, когда 1/5 Лондона страдала от болезней, а центр города пожирал невиданной силой пожар. Англии пришлось отстраиваться заново после падения Кромвелей, парламентариев, возглавивших восстание против короны и правивших после казни Карла I в статусе лордов-протекторов. Еще Миттона вдохновляла столица времен правления королевы Виктории. По словам Антонова, визуального дизайнера игры, Аркейн хотела добиться эстетики, схожей с Half-Life 2. Британия XIX века, вошедшая в историю благодаря первой промышленной революции и изобретению парового двигателя, превратила Лондон в центр мира и в идеальный прототип для города, где игрок почувствует себя раздавленным гигантизмом и повсеместным присутствием технологий. Дизайнеры также переняли смелость архитектуры тех времен. К примеру, разобрали Таурский мост до обнаженного металлического каркаса, чтобы создать уровень на мосту Колдуина. Виктор Антонов предложил не использовать именно Лондон, а построить вымышленный город, заточенный под игровую вселенную. Франко-болгарский художник, вернувшийся к работе после The Crossing и Ravenholm, был полон амбиций. Он хотел, чтобы этот город стоял в одном ряду с лучшими творениями кинематографа. В числе источников его вдохновения — «Метрополис» и «Бегущий по лезвию». Как и Сид Мид, автор концепт-арта фильма Ридли Скотта, он обладал опытом в промышленном дизайне, благодаря чему все механизмы в городских пейзажах Dishonored выглядят правдоподобно — от транспортных средств до военных сооружений и портов. Благодаря ему у вымышленного города появляется еще один прародитель — София, столица Болгарии, где Антонов провел детство. В то время страна еще находилась под властью СССР, диктатурой сталинского режима. Софию контролировали военные. Город был изуродован сторожевыми вышками и руинами зданий. Мать Антонова, художница, занималась восстановлением фресок, уничтоженных коммунистами. Вместе с друзьями Антонов целыми днями изучал стройплощадку под открытым небом, в которую превратился город. Проникал в заброшенные дома и забирался на крыши, почти как Корва. Призрак той Софии художник охарактеризовал одной короткой фразой. «В моем детстве милиция и армия были силами зла. Создателям нужно было не просто скопировать образ Лондона, но и воссоздать ощущение страха и клаустрофобию, характерную для военных диктатур. На смену изяществу якобинской и викторианской архитектуры пришли жесткие линии и угловатые формы, пугающие масштабностью. Нечто подобное встречается в работах нацистского архитектора Альберта Шпеера. Научная фантастика Half-Life 2 постепенно просачивается в викторианский сеттинг. Электрические и механические сооружения, посты охраны, пути под напряжением заполняют улицы. Чувство, что ты заперт, отражается даже в названии города. Дануол, или город-крепость, укрепленный город. Чтобы воссоздать правдоподобное с точки зрения архитектуры окружения, художники Arkane съездили на экскурсию в Лондон и Эдинбург. У шотландского города и английского мегаполиса действительно немало общих стилистических черт. Но первый, по мнению концепт художника Жан-Люка Моне, больше подходит под масштаб игры. Миттон, Моне и Антонов мало обращали внимания на классические туристические места. Гораздо больше их интересовали тропы, которые эти самые места соединяют, и их детали. Переулки, настолько узкие, что в них темно даже в самый ясный день, фасады зданий, лондонские фонари и их отражение в Темзе. Иногда Миттон останавливался у угла или прохода и прятался там, где укрылся бы Корво. Даже неожиданная встреча могла послужить источником вдохновения. Например, мойщики окон на ходулях вдохновили дизайн толбоев. Помимо прочего, Лондон — один из самых охраняемых городов на планете. Повсюду камеры, полицейские участки, преграждающие дорогу ленты с шипами, стены с колючей проволокой, вышки на крышах. Все эти конструкции создавали у художников из Arkane впечатление, что весь город за ними постоянно следит. Под предлогом защиты от чумы подобные сооружения разместили так, чтобы разделить Дануол на части. Некоторые кварталы превратились в карантинные зоны, а на бульварах то тут, то там постоянно появляются новые посты охраны, ограничивающие передвижение Корва. Игрок может двигаться в любом направлении, избрать любой из множества путей. Но что бы он ни делал, ему не спрятаться от взора города. Искусство не сводится к графике. Dishonored создавалась для седьмого поколения консолей. Технические возможности PlayStation 3 и Xbox 360, а также растущая популярность HD-телевизоров – сделали фотореализм одной из главных задач в разработке крупнобюджетных игр. В 2012 году Кристоф Хартман, тогдашний президент 2K, отметил, что кино все еще лидирует в умении передавать эмоции, и что если видеоигры хотят достичь того же уровня и показать жанровое разнообразие, то фотореализм им необходим. Многие профессионалы индустрии поддерживают эту точку зрения, считая такие проекты, как Journey, скорее исключением из правил, аналогом экспериментального кинематографа, который, хотя и ценится, продается хуже. Но Arkane с этим не согласна. Члены команды Себастьяна Миттона ориентируются не на другие видеоигры и даже не на шедевры кино. Художники студии получили классическое высшее образование, многие окончили школу Эмиля Коля в Лионе, что отразилось на работе. Они опираются на более традиционные художественные произведения, стараются избегать клише, например, тех, что связаны с викторианской эпохой, и держаться подальше от сомнительных современных графических трендов. Миттон говорил: «Я часто повторяю команде одну мантру. Искусство не сводится к графике. Чтобы развивать воображение, нужно смотреть за пределы культа 3D и полигонов». Создавая персонажей и здания в Dishonored, мастера из Arkane черпали много вдохновения из работ художников XIX века. Яцека Мальчевского, Карла Шпицвига, Жана Эжена Бюлана. А также обращались к более современным трудам, например, работам Нормана Роквелла и Дина Корнуэлла. Миттон, Моне и Антонов особенно ценят этих двух американцев, известных своими иллюстрациями к приключенческим романам и бульварному чтиву. Это представители последнего поколения карикатуристов, работавших без цифровых инструментов. Мир Dishonored основан на искусстве. Он существует даже внутри самой вселенной. Картины за авторством Антона Соколова – самые ценные коллекционные предметы для игрока. Классический академический реализм – закон для империи. Когда Далила замышляет захватить трон в дополнении «The Brigmore Witches», мятеж меняет и ее работы. В отличие от скучных и обыденных картин наставника, ее полотна демонстрируют яркий и насыщенный экспрессионизм в портретах, созданных художницей Вероник Миньо. Кажется даже, что законы мира как будто подстраиваются под желания команды. Главное отличие визуального стиля Dishonored от конкурентов – анатомия персонажей. Их кожа выглядит как несколько слоев краски. Седрик Пейра-Вернай, преподаватель анатомического рисунка в школе Эмиля Коля, обращается с цифровой краской так же, как с масляной. Даже лица плакальщиков, людей на последней стадии заражения чумой, это художественное полотно, вдохновленное изувеченными героями картин Дженни Савиль. Специфические пропорции тел нужны в первую очередь для того, чтобы вызвать у игрока определенные эмоции. Руки городских стражников гипертрофированно большие, и столкновение кулака с лицом ощущается более болезненным. А их маленький череп, наоборот, отражает склонность бросаться в бой, сломя голову, без какого-либо плана, чего не скажешь о более разумных противниках, таких как китобои. Внешний вид животных тоже продуман до мелочей. Чтобы волкодавы внушали больше страха, разработчики студии не просто сконструировали 3D-модели псов. Они создали гибридов, напоминающих жутких бестий скульптора Бет Кавенер. Они даже наделили собак крокодильей пастью, которая как будто тянется вперед, чтобы поудачнее укусить игрока. В подходе Себастьяна Миттона отчетливо прослеживается стремление к реализму. От тщательной передачи черт типичного британского лица до привлечения экспертов, помогавших максимально точно воссоздать элементы повседневной жизни, включая особенности движения одежды. Однако подход Arkane выделяется на фоне остальной игровой индустрии. Это связано не только с отказом от фотореализма, но и с сохранением комплексного характера разработки. Команда была полностью освобождена от коммерческих задач, переданных Bethesda, что позволило сосредоточиться исключительно на творчестве. Художественное видение развивалось параллельно с геймдизайном, тогда как в большинстве студий художники ограничены рамками не менее сложных, но более регламентированных проектов. Управлять повествованием. В 2011 году Уилл Райт, создатель SimCity и The Sims, сказал в интервью CNN: «Видеоигры не подходят для рассказа историй. По его мнению, они скорее создают условия для развития сюжета». Того же мнения придерживается Харви Смит. Журналу Vice он объяснил это так: «Игроку предлагают взять контроль над повествованием, если он того захочет. Dishonored не указывает, куда эта история должна идти. Контроль над Корво у игрока забирают редко, лишь в коротких кат-сценах и только для того, чтобы игрок проникся сюжетом и не упустил ничего важного. Свободно перемещаясь по Дануолу, он волен изучить каждый уголок города и узнать его секреты, чтобы глубже погрузиться в основной сюжет и в то же время узнать побольше лора. Временами игроку попадаются книги, записки и аудиограммы. Записи в видеоиграх – явление не новое. В серии The Elder Scrolls, например, особо любознательные игроки могут ознакомиться с массой необязательных к прочтению книг, чтобы лучше понять устройство этой вселенной. Что до аудиозаписей, первыми на ум приходят иммерсивные симуляторы Кена Левина, System Shock 2 и BioShock. Они мастерски устанавливают эмоциональную связь между игроком и потерянным прошлым всего за несколько секунд. В Dishonored заметки иногда приносят пользу. Например, помогают продвинуться по второстепенному квесту, раскрывают пароль от сейфа, но для выполнения основной миссии они не нужны. Чаще всего это лишь следы прошлого, проливающие свет на психологическое состояние персонажей, историю империи или быт ее жителей до и после эпидемии. Какие-то из них даже символичны. В комнате допроса в тюрьме Колридж, где игрок находит подобные заметки впервые, лишь одна из них не имеет прямого отношения к заключению Корва. Речь идет об испытании пригодности — отрывки из книги, где подробно описывается опасный магический ритуал посвящения в Смотрители. Это своеобразный спойлер будущих приключений героя, точно так же оторванного от родного дома и вынужденного отправиться в паломничество, чтобы вернуть честь. Помимо записей, детали о жизни мира раскрывает и само окружение. Локации, такие как рабочие кварталы, аристократический маскарад или военный форт, задают тон миссии, не дают игроку заскучать и демонстрируют, насколько разным может быть облик столицы. Этому способствуют и мелкие детали, разбросанные по улицам и домам Донуола. Задача дизайнеров заключалась в том, чтобы сделать эти пространства живыми и правдоподобными. Как на картине «Несчастный случай» Паскаля Даньяна Бувре. Концепт-художник Жан-Люк Моне показал эту работу коллегам из Аркейн как пример для подражания. Сюжет картины — сцена из повседневной жизни деревенской семьи из Франш-Конте. Врач перевязывает руку мальчику, который поранился во время работы в поле. Вокруг ребенка собрались его родные. Каждая деталь подчеркивает реалии сельского быта XIX века. Лица с загорелой кожей, текстура дерева, игра света и цвета. Исследуя Донуол, игрок постоянно видит следы повседневной жизни горожан, заботливо установленные дизайнерами уровней. Например, в винном квартале семья, оказавшаяся в карантинной ловушке, собралась в маленькой квартире, чтобы встретить конец вместе. Временами такие эпизоды городской жизни становятся частью игрового процесса через запрограммированные сцены. Встречи, разговоры, конфликты. Игрок может вмешаться или остаться сторонним наблюдателем, выбирая свой путь взаимодействия с живым миром игры. Аркейн дает игрокам столько неограниченной власти, что они могут решить, будто любой уровень — всего лишь полоса препятствий, которую нужно пройти, чтобы достичь цели. Однако, погружаясь в увлекательное повествование Dishonored, игроки осознают, что попали в живое многогранное общество. Здесь каждое действие имеет последствия, как положительные, так и отрицательные, и игнорировать их не получится. Мораль и хаос. В Dishonored игрок взаимодействует с миром не только физически. То, как он относится к NPC, убивает он их или спасает, помогает ли им, строит между ним и Донуолом социальную связь. По словам Уоррена Спектора, эта связь — одна из основ ролевых игр, без нее мир не оживет, не будет правдоподобным. Поведение игрока Аркейн отслеживает с помощью отдельного инструмента — системы морали под названием «Уровень хаоса». Dishonored оценивает действия игрока по шкале, работающей примерно как ось «Закон хаос» в Dungeons & Dragons. Разница лишь в том, что в Dishonored у хаоса нет противоположности, зато есть три уровня выраженности. Уровень хаоса корректируется на протяжении всей игры, его показатели пересчитываются после каждой миссии. Убили кого-то или были обнаружены, уровень хаоса повысится. Действовали скрытно и обезвреживали противников, не убивая, хаос останется на низком уровне. Некоторые побочные квесты и их исходы тоже могут влиять на жизнь в Донуоле. Так, если вы согласитесь помочь старой ветоши и отравите банду с Боттл-стрит, это поспособствует распространению чумы в винном квартале и, соответственно, повысит уровень хаоса. Высокий уровень хаоса усложняет путь игрока. Количество стражников и крыс на улицах Дануола значительно возрастает. Этим первая часть серии и отличалась. Появилось приключение, в котором можно не убивать никого, в том числе и главных антагонистов. Возможность пройти всю игру, не совершив ни единого убийства, даже самого незначительного, появилась далеко не сразу. Только когда Смит и Колантонио, креативные директоры, осознали, что игрок может ускользнуть от любого стражника, но все равно должен уничтожить главных злодеев, и только их смерти оставались обязательными в той версии сюжета. Смит тут же придумал альтернативные задания, позволяющие обезвредить их, не убивая. Стать соучастником похищения, начать транслировать компрометирующую запись в прямом эфире. Примерно половину этих квестов он набросал всего за полдня. Мало какие проекты могут похвастать такой свободой выражения морали. Кратос из God of War или протагонист Assassin's Creed просто не могут пощадить своих врагов. У супергероев вроде Бэтмена или Человека-паука, наоборот, против полчища врагов нет никакого смертоносного оружия. Моральную дилемму в основном предлагают игры трех типов. Ролевые, Fable, The Elder Scrolls, интерактивные драмы, Heavy Rain и иммерсивные симуляторы. В некоторых из них мораль оценивается на основе статистики с помощью линейной шкалы. Например, в Fable количество хороших или плохих поступков определяло внешний вид протагониста. BioShock — совсем другой случай. Здесь игрока ставят перед сложным выбором — убивать неигровых персонажей, сестричек, и получать награду немедленно, или же помогать им. Да, поначалу это усложнит прохождение, но зато потом поможет оградиться от животного безумия сплайсеров, накачанных адамом мутантов, которые охотятся на сестричек на улицах Восторга. Такая дилемма обогащает повествование, несмотря на то, что сведущий игрок, возможно, решит помочь сестричкам не из чувства долга, а из желания получить хорошую концовку. В Dishonored существует дилемма не только моральная, но и игровая. Проще простого пренебречь стелс-механиками и не возиться с ними, особенно когда в игре масса способов убить врагов более интересных, чем просто оглушение. Из этих способов можно еще и составить динамичные цепочки действий, комбинации, от которых приходишь в восторг. Можно вооружиться головами противников, захватить разум рядового и завести его в комнату, полную крыс, остановить время и поставить стрелков на пути их собственных пуль. В трейлерах Bethesda и в большинстве популярных видеороликов по Dishonored показывается именно этот подход, как самый зрелищный. Путь милосердия, наоборот, может наскучить из-за однообразности. Для боя подходят всего два средства — оглушение и дротики с транквилизаторами. Но такое прохождение интересно благодаря сюжету. Союзники Корво относятся к нему лучше, что особенно заметно по рисункам и репликам Эмили. Дануол тоже меняется. Из-за низкого уровня хаоса крысы и зараженные появляются реже, количество стражников уменьшается. В концовке с низким уровнем хаоса в Империи даже наступает Золотой век. Страна избавилась и от чумы, и от коррупции. Если у игрока высокий уровень хаоса, то Дануол, наоборот, встречает его мрачно, в городе царят анархия и смерть, и Эмили в итоге может погибнуть. Хоть в продолжении без убийств зрелищных схваток не так уж много, способности Корво помогают ему быстро ускользнуть и сосредоточиться на главных целях. Тем более, что за стремление избавиться от врагов нелетальным способом любознательного игрока вознаградят дополнительными крупицами лора. Существует ли правильный способ пройти Dishonored? В конце миссии игрока поощряют за умение оставаться незамеченным и никого не убивать, проставляя галочки на экране итогов. Как поясняет сам Антонов, если студия хочет рассказать о чем-либо, она обязана отдавать предпочтение определенному пути. Уоррен Спектор высказал такую же идею. Когда хочешь донести смысл игры, ее влиянием нельзя пренебрегать. Получается ли, что Dishonored проповедует нравственность? Если начать разбирать последствия некоторых решений, влияющих на уровень хаоса, появятся вопросы. Всегда ли альтернативный исход квеста будет морально более правильным, чем убийство? Если речь идет об обычных противниках, то сразу ясно, верным ли с точки зрения морали будет решение не лишать жизни стражника. Для него Корво – просто убийца императрицы, разгуливающий на свободе. Верховный Смотритель – другое дело. Клеймо еретика обречет его гнить в канализации Донуола без надежды на помощь. Пособничество в похищении леди Бойл приводит к тому, что влюбленный мучитель может продержать ее в плену до конца жизни. Почему уничтожение жертв чумы повышает уровень хаоса? Ведь они не могут самостоятельно избавить себя от страданий и, скорее всего, нападут на других жителей столицы, распространяя болезнь. На все эти вопросы игрок должен ответить сам. Он должен стать собственным моральным компасом, ведь система уровней хаоса не совсем система морали. Динго Бакаба подтверждает: хаос — это в первую очередь система последствий. Она усиливает лейтмотив игры, тему мести, превращая игрока в жертву неподвластных ему заговоров и отдавая в его руки судьбу важнее его собственной, судьбу столицы и даже империи. Готов ли он пожертвовать ими, чтобы спасти Эмили? Должен ли он поддаться обещаниям чужого и принять всемогущество, чтобы достичь своих целей? Или он должен пойти на уступки, которые сделают его уязвимым и лишат возможности отомстить, чтобы подарить Донуолу лучшее будущее? Сердце-обличитель. Когда Корво впервые встречается с чужим, божество потустороннего мира наделяет его не только особой меткой и магическими способностями, но и дарит сердце. Артефакт, созданный из настоящего человеческого сердца, того, что принадлежало императрице Джессамине, творение Пьеро Джоплина. Как и в случае с маской защитника короны, по форме напоминающей череп, на создание сердца изобретателя вдохновили кошмары чужого. Сердце и маска — две стороны одной монеты. Они символизируют органы, которые черная магия обнажает. У сердца две задачи. С одной стороны, это внутриигровой инструмент. Оно показывает расположение рун и костяных амулетов и начинает биться быстрее, когда игрок приближается к ним. Это позволяет ориентироваться по уровню за счет органичных, вписывающихся в логику мира средств, а не полагаться на значки на карте. С другой стороны, это еще и символизм. Артефакт помогает добраться до сердца каждой локации. Руны разбросаны с умом. Они могут рассказать историю места или персонажа, а также подвести игрока к новому необязательному квесту. В ходе миссии Верховный Смотритель Кэмпбелл именно во время поисков первой руны Корво знакомится со старой ветошью, ведьмой, вокруг которой закручивается целая череда важнейших побочных квестов. Но сердце не просто расширяет знания игрока о мире, направляя его блуждание в нужное русло. Еще оно способно разговаривать с ним телепатически. Если Корво направит артефакт на какой-либо объект или персонажа, сердце раскроет его тайны. Иногда покойная императрица высказывает собственное мнение. Поскольку Джессамина представлена в игре как одна из немногих добродетельных обитателей вселенной Dishonored, для игрока логично слепо доверять ей и следовать за ней как на уровнях, так и в суждениях. Вспомните. Вводя систему уровней хаоса, где последствия важнее противостояния добра и зла, в вопросах морального выбора Dishonored призывает игроков полагаться на себя. Поэтому принимать решение о судьбе NPC, доверяясь суждениям сердца, так заманчиво. Однако артефакт гораздо пессимистичнее, чем императрица при жизни. Сердце постоянно высказывает отвращение и выражает цинизм по поводу преступности в Донуоле, вскрывая темное прошлое персонажей, что встречаются на пути. Город, по его словам, построен на костях. Золотой век кончился. На горизонте маячит тьма. В рамках системы хаоса игрок несет ответственность за каждое совершенное убийство. Но вот сердце, похоже, призывает его свернуть с пути милосердия. Стоит ли пощадить мадам, что бросает трупы проституток в реку, не заботясь о разрушительных последствиях чумы? Нужно ли отпустить городского стражника, который сам убьет еще двоих, если доживет до завтрашнего дня? А что насчет горожанина, который морит голодом всю свою семью, лишь бы прокормить себя? Редкие безвинные персонажи призваны изобличить пороки самого общества. Классовое насилие, болезни, бандитизм. Если такой артефакт служит твоим компасом, невольно задаешься вопросом, куда он указывает. Зачем отвлекать Корва от главной задачи и заставлять его блуждать среди отбросов и позора Донуола? Не стоит забывать, что сердце Джессамины — это все еще подарок чужого, часть договора с героем. А чего еще он может хотеть? Разве что направить защитника короны на путь хаоса, рисуя образ отвратительного города, который ничто не спасет. Зачем бороться, если битва уже проиграна? Те, кто полагается на стук и шепот сердца слишком сильно, рискуют превратиться в подобие главного героя рассказа Эдгара Аллана По «Сердце-обличитель». Убийца пытается скрыть свою вину от полиции, но постепенно сердце начинает стучать все громче и быстрее, что вынуждает его признаться в содеянном. Корво, как и герой По, единственный может слышать стук этого сердца-обличителя. Позволив себе поддаться безумию, он тоже закончит плачевно. В концовке с высоким уровнем хаоса нам показывают могилу с именем бывшего лорда-защитника. Теперь оно будет обесчещено навеки и войдет в историю как имя убийцы. Успех сверх ожиданий. Мир узнал о существовании Dishonored 7 июля 2011 года из серии статей в журнале Game Informer. В них рассказывалось о команде, управляющей проектом, появлялись первые концепт-арты вселенной и ключевые детали проекта, а также подчеркивалось, что игровой опыт зависит от личных моральных решений игрока. Впервые опробовать геймплей журналисты смогли месяц спустя на выставке Gamescom. Там Динго Бакаба представил демо-версию, подготовленную специально для этого события, демонстрирующую основные элементы будущей игры. Уже тогда были заметны главные черты. Художественный стиль с отсылками к викторианской эпохе, вид от первого лица и множество способов прохождения. Первый трейлер Bethesda показала в апреле 2012-го. Главный герой Корва заключен в тюрьме из-за заговора против короны. К нему в камеру наведывается чужой. Затем следует видение о кошмарах Донуола. С одной стороны город душит чума, с другой гнет технический прогресс. На больных охотятся, их окружают, сжигают. Аристократ на карете едет прямо сквозь толпу. Скрытый под маской, Корво преследует его по крышам, как ассасин. Пока злодей думает, что в своей гостиной он в безопасности, убийца врывается к нему. С помощью сил бездны и арбалета он сначала нейтрализует стражников, а затем расправляется с жертвой. Эта жестокая сцена появится и в последующих трейлерах, и каждый из них завершает один и тот же слоган: «Месть решает все». Учитывая, что все концовки рассказывают о последствиях этой мести, невольно задаешься вопросом, оправдывает ли она все то зло, что творит сам Корво? В трейлере для E3 Bethesda постаралась угодить не только зрению зрителей, но и слуху. Издатель связался с Copilot, и те создали новую оркестровку для Shanty, песни британских моряков 19 века «Drunken Sailor» — «Пьяный моряк». В оригинале моряки всячески унижают пьяного собрата, обмазывают горчицей, подвешивают за ногу, бьют палкой. В версии Copilot «The Drunken Whaler» — «Пьяный китобой» Над китобоем издеваются куда жестче. Его топят, подстреливают, режут и бросают голодным крысам. Чтобы подчеркнуть мрачную атмосферу песни и усилить ее настроение, для исполнения был приглашен детский хор. Шанти стала настолько популярной, что Bethesda бесплатно выложила ее в общий доступ и устроила конкурс на лучший ремикс. В конце августа издатель выпустил бесплатную мини-игру на iOS — Dishonored Red Assassin. Геймплей Fruit Ninja в мрачной атмосфере Донуола. В сентябре 2012-го все внимание публики вновь сосредоточилось на художественной составляющей игры. Сначала Bethesda выпустила серию роликов. Три анимированных короткометражки «The Tales of Dunwall», которые дополняли игровой лор. Первый ролик знакомит нас с Эсмондом Роузбероу. Он первым в Империи открыл полезные для развития технологий свойства китового жира. Применение ворвани в военных целях в итоге свело его в могилу. Вторая короткометражка посвящена непродолжительной жизни мальчика, которого травят сверстники. Благодаря дару чужого он выпускает на обидчиков стаю крыс. Одна из них кусает мальчика, и тот погибает от чумы. В последнем видео рассказывается о Пьеро Джоплине, создателе маски и снаряжения Корва, и о том, как чужой вдохновляет его на изобретение через кошмары. Эти короткометражки — результат сотрудничества Bethesda с Psyop. В них звучат ранее неизвестные композиции Дэниела Лихта, а текст читает актриса Хлоя Грейс Морец, голос Эмили. 25 сентября стиль Dishonored, не склонный к реализму, стал темой реалити-шоу о спецэффектах и гриме для кино и театра «Без лица» — Face Off. В эпизоде конкурсанты должны были загримировать моделей, вдохновляясь образами второстепенных игровых персонажей — городского стражника, аристократа, головореза и плакальщика — и подчеркнуть пропорции в духе Dishonored. Выпуск завершается показом. Семь моделей в викторианских костюмах, головы и руки увеличены, на коже видны следы краски и заражения. Релиз Dishonored состоялся 9 октября 2012 года на PlayStation 3, Xbox 360 и PC. Игра возглавила топ-продаж, встав в один ряд с выходящими ежегодно продолжениями спортивных игр, а также с Pokemon Black 2 and White 2. По такому случаю творцы из Arkane заказали баннеры на стенах универмага Fnac Saint Lazare. Спустя полтора месяца после запуска Bethesda отметила, что успех игры превзошел все ожидания, и есть надежда выпустить продолжение. Студия улучшила игру, внедрив несколько дополнений, череду испытаний, проверяющих мастерство игрока с помощью волн врагов, Downwall City Trials, и дополнительную кампанию с другим главным персонажем, разбитую на два эпизода — The Knife of Dunwall и The Brigmore Witches. Последние вышли друг за другом в 2013 году. Они дают посмотреть на мир глазами Дауда, настоящего убийцы императрицы Джессамины. События дополнений происходят параллельно действию основной игры. Критики единодушно хвалили то, как много свободы дается игроку в передвижениях по локациям и способах устранения целей. Также они отметили художественный стиль, выгодно отличающий игру от вездесущих реалистичных проектов. Однако мнения о сюжете и искусственном интеллекте противников разделились. PC-версию на Metacritic оценили в 91 балл. Dishonored неоднократно номинировали на различные премии отрасли. Миссия «Прием Леди Бойл» была признана лучшим игровым моментом по версии Golden Joystick Awards, наряду со вступительными эпизодами BioShock Infinite и The Last of Us.